Вечером по дороге в казарму он встретил Сычева. Сычев как-то выпадал из общего ритма жизни, взвода и батареи. Когда батарея уходила в караул, он отсыпался, блаженствуя без командира отделения, без строевых, физзарядки. Ходил один в столовую, спал дольше обычного, рано ложился. А когда взвод приходил из караула, заступал дежурить на кухню. Лучшей жизни он, кажется, и не желал. Вот и сейчас Сычев уже поспал, почистил пуговицы, собираясь в наряд. — Здорово, Коль! — сказал радостно Чмуневичев. — В наряд принаряжаешься. — Да, немного поспал вот. Сегодня компот будут давать, валяй ко мне, оделю сурюком. Говорят, Денисов кого-то пристрелил? Да с перепугу дал очередь по крыше. Ну, вот осел. Он же трус, он червяка боится. Я шел вон с самоволки. Все было хорошо. Так возле водокачки чики-мики, паразит, верблюд горбатый, отсохни у него язык. Он стоял, чуть не ухлопал шизик. Затвором щелк, стрелять буду. Я ему шизику, постой, еще щелкну по пустому кумполу. И тут стрелял. При мне было. Ночью? Ночью. Смеялись ребята над чучелом Гороховым. Да уж, хватало смеху, уж чего. Они дошли до казармы, сели с подветренной стороны на корточки. И так, ничего не значащими словами, переговаривались, посмеивались, рассказывая друг другу пустяки из солдатских новостей. Вскоре Сычев ушел на кухню, а Чмуневичев почистил автомат, пришил свежий подворотничок. Сержант Долгополов, уже выбритый, наодеколоненный, начищенный и строгий, расхаживал вдоль коек взвода, прикидывая, что же еще сделать до ужина. Он пристально посматривал на солдат, чувствуя потребность сделать кому-нибудь замечание, и, не находя для этого причины, злился и радовался одновременно. Он оглядел одного солдата, второго, третьего, остановился на Чмуневичеве, сидящем на стуле возле своей тумбочки. Чмуневичев, заметив взгляд заместителя командира взвода, сделал вид, что очень занят делом, снял ремень и начал старательно рассматривать на нем трещины, понимая, что сейчас вот-вот последует замечание, хотя не знал причину его. «Рядовой Чмуневичев, ко мне!» Чмуневичев тяжело вздохнул, затянулся ремнем и подошел, гадая, за что же сержант хочет его наказать. Сержант считал себя большим психологом и не без некоторого основания. Заранее предугадывал поступки солдат, знал хорошо каждого из них и за свои полтора года службы научился неплохо разбираться в людях. Он любил порядок, устав и привык к ним. Сержант, заложив руки за спину, сделал 4 шага вперед и столько же обратно, мысленно подсчитывая каждый свой шаг. Чмуневичев казался ему простым, исполнительным. Был он силен и вынослив. Особого же ума от солдат Долгополов не требовал. Не любил ершистых москвичей, но считал, однако, что солдат должен быть сообразительным, хотя на первое место ставил все же исполнительность, полагая, что он, сержант, сам довольно сообразителен. «Почему так долго ходил за обедом для караула? Для тебя устав не родной отец?» — спросил сержант. «Я это, товарищ сержант Долгополов. Ну, я вон туда это...» — заглянул на минутку. «Вы любите коров?» «Так и надо было сразу доложить. А того этого мне отвечать не надо». Надо отвечать кратко и четко, как в уставе. Так что это, товарищ сержант Долгополов, фамилию упоминать не надо, не положено, ясно? Еще бы. Не еще, а как положено по уставу. Устав — ваша настольная книга. Поняли? Так точно. Можно мне сходить нынче туда, выгрести из-под нее, чтобы она в мокроте да навозе не спала? Все ж скотина. Отставить. Никаких хождений туда. Чмуневичев молчал. В нем поднималась неприязнь к сержанту. Он чувствовал это и знал, что вот-вот сейчас скажет грубость, за которую получит наряд. Знал это и сержант. Знал, что стоявший перед ним солдат проклинал его мысленно. Сержант не скрывал от себя ничего. И как человек, постоянно имевший дело с людьми, понимал всю сложность взаимоотношений с ними. Но ни за что не согласился бы хорошее к себе расположение купить, закрыв глаза на проступки солдат. «Это почему так? Нельзя!» — насупился Чмуневичев и без разрешения стал по стойке вольно. Сержант знал, что объяви сейчас он 100 нарядов солдату, тому станет все равно, и он будет только больше грубить. «Рядовой Чмуневичев, пока не научитесь 10 раз подтягиваться, 10 раз подносить ноги к перекладине и тем самым не позорить взвод, ходить туда запрещаю. Запомните, командир говорит не от себя, говорит от имени армии. А теперь кругом марш!» В первое мгновение Чмуневичев не знал, как быть. Он понимал, что к нему отнеслись несправедливо. Досадуя на эту несправедливость, злился. А через некоторое время решил, что злиться можно, но от этого ничто не изменится. К тому же он сам стыдился того, что один из всего взвода до сих пор не может выполнить на турнике простейшие упражнения. Сержант не ошибся. Через неделю Чмуневичев уже подтягивался на турнике не 10 раз, а 18. А еще через неделю Чмуневичеву самому было непонятно, как это совсем недавно он не мог даже подтянуться. Смешно да и только. Долгополов разрешил ему отлучаться во время часа самоподготовки. Чмуневичев, осторожно отставив сорванную с петель дверь, шагнул в закуток, где в полутемноте чернела мотающая головой корова. Ощупью нашарил конец веревки, привязанной к камню, и вывел корову на воздух. Она остановилась возле сарая и несколько минут стояла, не шелохнувшись, глядя полузакрытыми, заслезившимися глазами на закат, на разомлевшее небо, покрытое по горизонту розовыми стайками облаков. Все это, видимо, приходилось ей видеть не так уж часто, а, может быть, она смутно припоминала прошлогоднее небо и воздух, неясные шорохи и запахи. Весь этот прозрачный, зыбкий мир звуков, запахов и предметов. Или еще что-то ей припомнилось. Но только корова вдруг забеспокоилась, переступила ногами, и, повернув голову в ту сторону, где была деревня, хотя видеть могла один высокий забор, и, напрягшись телом, вытянув широкую плоскую шею, протяжно замычала. И от того, что мычала, ей стало, очевидно, легче, потому что она тут же часто-часто замахала хвостом, повернувшись, лизнула Чмуневичева в одну руку, другую, ткнулась в его ноги и подтолкнула его. Он нарвал бурьяну, почистил ей шею и спину. Никогда корова не знала ничего подобного. Впервые она испытала нечто похожее еще в детстве, когда стояла на слабеньких своих ножках. А мать большая, комолая, лизала ее своим теплым длинным языком. Сейчас она, замерев, выгнула спину, вслушиваясь в себя. Ощутила знакомый запах. Ей на время показалось, что стоит в теплом, сеном и хлебом пахнущем хлеву, а со двора несет такими запахами, от которых кружится голова, и не в силах перенести воспоминания, Она повернула разомлевшую морду и лизнула признательно Чмуневичева. «Но-но, не дури!» — сказал он ласково и повел ее в сарай. В дверях она заупрямилась. Он подтолкнул, корова стала на свое место и сразу почувствовала ненавистный запах той женщины, которая приходила раз в день, больно била ведром по морде и кричала: «Сатана, как в прорву носишь, чтоб вам подавиться, изверги!» Не успел Чмуневичев закрыть дверь, как корова понуро опустила голову, вспомнила, как чесали ей шею, и как было приятно, и жалобно замычала. Раньше она тоже тревожилась. Когда долго не приносили поесть, ею овладевало жуткое, изнуряющее чувство голода, и приходилось мотать головой, мычать, лизать камни, подбирать под собою затерявшиеся картофельные очистки. Но сейчас она была сыта. Ей хотелось пойти вслед за человеком, и она ясно почувствовала, что должна идти за ним, и, беспокоясь, замычала еще громче. Долго корова переступала в темноте, моталась из одного конца сарая в другой, насколько пускала веревка, пока не устала и не опустилась на пол. Чмуневичев поставил в сарае на петли дверь, сделал настил из досок, выстрогал небольшие ясельки. А когда женщина, ухаживающая за коровой, заболела, стал приходить сюда каждый день. Уже давно отшумела талая вода, вербы и березы обросли сережками, и далеко проникал запах первой молодой зелени. Все чаще выводил Чмуневичев корову из сарая. Ее бурая шерсть за несколько дней залоснилась, заблестела. Появилась молодая трава возле забора. Теперь корова часто щипала траву. «Эй!» — кричал часовой Чмуневичеву. «Не подходи к забору! Нельзя!» «Так то ж корова! Как так нельзя?» — усмехался Чмуневичев. И в его простых добродушных словах, сказанных с ласковой снисходительностью и с улыбкой, было столько убедительности, веяло от них такой домовитостью, искренностью, что часовой больше не кричал, а спрашивал в тон Чмуневичеву: «Она как? Она доится, что ли?» «А то! Ты доишь, что ли?» «А то! А молоко? Сам выпиваешь?» «Сказал, в санчасть носим. Жирное молоко-то, что надо. Врешь, поди. Пристало мне врать-то. С чего это я врать-то буду? Пристало мне врать». Ясно. Если бы Чмуневичев сказал кому-нибудь из солдат, что ему хорошо, когда он вот так стоит, глядит на корову, которая щиплет траву, его бы засмеяли. И он старался дело изобразить таким образом, будто ухаживает за коровой и свиньями по необходимости вместо больной женщины. И это ему удавалось. Одного человека трудно было провести — сержанта Долгополова. Желая оправдать доверие сержанта, Чмуневичев старался как мог, на строевой, на снарядах, аккуратнее обычного заправлял свою кровать с соломенным матрасом, обмундирование, и за последние две недели не имел ни одного замечания. Это нравилось сержанту. Он только теперь понял, что не ошибся в солдате. Одно не понимал, одному не находил объяснения. Это желание Чмуневичева весь выходной день, когда даже самый захудалый солдат просит увольнения, копаться возле сарая, расчищать от камней площадку для коровы или пасти ее возле забора, стоять целыми часами и глядеть, как она щиплет траву. Этого он не понимал. Пусть молодой солдат любит во всем порядок, любит животных, но убивать на это свое время? Извините. Своими сомнениями он поделился с командиром взвода. Лейтенант Альшевский покачал головой и не нашел нужного объяснения. Возможно, крестьянская кровь. Эти виноваты, так сказать, гены. Гены, сами понимаете, есть гены. Генетический код — это, оказывается, сила. Читали про это в литературной газете? Не читали? Вот почитайте. У нас, товарищ лейтенант, половина солдат — это колхозники. Но никто не проявляет такой души к хозяйству. Они даже стесняются своей любви к скотине. Вы посмотрите, у него в сарайчике все блестит. У иных дома хуже. «Да», — неопределенно ответил лейтенант и решил спросить об этом у самого солдата, чтобы избавить себя от ненужных раздумий. Он, будучи дежурным по части, вышел из штаба, собираясь направиться на кухню, и увидел на пустыре корову. На огромной бетонной глыбе сидел Чмуневичев и держал конец длинной веревки, к которой была привязана корова. Увидев лейтенанта, Чмуневичев встал, отдал честь. «Садитесь», — сказал лейтенант, и, изучающе посмотрев на солдата, сел рядом, выставив вперед лакированно блестевший сапог. Закурил и лениво глянул на корову. Лейтенант являл полную противоположность сержанту. У лейтенанта, несмотря на его подчеркнуто строгий вид, был мягкий, податливый характер. Строгость, любовь к порядку были у него не потребностью, а скорее необходимостью. Каждое утро жена лейтенанта чистила ему пуговицы, ухаживала за ним, как за ребенком. Никто во взводе, кроме сержанта, не догадывался, когда лейтенант, построив взвод, командовал коротко и резко «Кырна!» и, выгнув грудь вперед, собранной четкой походкой, шел докладывать командиру батареи. Никто не догадывался, что лейтенант подражает сержанту Долгополову. Лейтенант этого сам не знал в полной мере, но ему очень нравилось все, что делал заместитель, за которым был как за каменной стеной, и, сам не осознавая, перенимал у сержанта манеру произносить команды, приказывать, разговаривать с солдатами. «Как у вас дома?» — спросил лейтенант, подыскивая какие-то очень к месту слова. «Все хорошо, товарищ лейтенант». «Так, у вас есть отец, мать?» «Мать она есть, а отца, товарищ лейтенант, никак нету», — ответил Чмуневичев, стремясь, чтобы ответ понравился лейтенанту. И тут лейтенант понял, что не знает, о чем спрашивать солдата. «Любит солдат животных? Ну и что?» Лейтенант имел добрую, ласковую душу, любил животных. У него дома жили хомячки, и он мог возиться с ними целое воскресенье, так что жена даже упрекала его в невнимании к ней. «Отец убит?» — спросил лейтенант, поглядел на огромное ручище солдата и покачал головой, косясь на его короткую, мощную шею. «Какой убит, товарищ лейтенант Ольшевский, когда я, вон, родился 9 лет, а после войны? Какой убит? А как же, отца и нет?» Чмуневичев промолчал. Он посмотрел на корову, над которой стайкой висела мошкара, перевел взгляд, прищурившись на высокое, застывшее в небе солнце, и вздохнул. Не мог же он сказать лейтенанту, что у него нет отца, и он никогда не знал, кто у него отец, и что на все его Михаила вопросы мать и бабка только молча вздыхали, а дядя Василий, который сейчас живет у них и является отцом меньшего брата, сказал как-то: «Утонул он, стал быть. Кто его знает, как его звали? Глухой и немой он был. Но раз ты в его вдался, хороший был человек, стал быть». Не мог же он об этом сказать лейтенанту, который снял фуражку и от которого пахнуло тонким запахом духов. не мог так вдруг довериться лейтенанту. И лейтенант понял, как неуместны его вопросы, и пожалел, что не может, как сержант, найти ключ к человеческой душе. И встал. Вскочил Чмуневичев. «Сидите», — сказал лейтенант, и, не зная, чем расположить к себе солдата, и дать понять, что просто так, из самых хороших побуждений, спросил у него об отце. Что он, Чмуневичев, производит, когда сидишь рядом, удивительное впечатление, от которого становится почему-то спокойно и грустно. И хочется такой же спокойной человеческой простоты. Чувствуешь себя этаким добряком. И не зная, как это сказать, лейтенант пробормотал. «У меня, знаете, хомячки есть. Один, который совсем ручной, беленький». Чмуневичев молчал, не понимая, к чему это сказал командир. Лейтенант надел фуражку и сразу исчез щекочущий запах духов. Запахло зеленью. Осевший на забор скворец запел, задрав к солнцу клювик. Лейтенант легко спрыгнул с глыбы и пошел, поблескивая сапогами, начищенными пуговицами, кобурой. Слышно стало, как корова, шумно придыхая, щипала траву. Чмуневичев поглядел на удаляющегося лейтенанта, потом с полчаса сидел, разглядывая траву, затем лег лицом вниз, перевернулся на спину и лежал так с час. Пахло молодыми побегами, над ним зудели мошки, а рядом, захлебываясь запашистой зеленью, щипала траву корова. Да скворец то начинал петь, то обрывал песню и косился одним глазом на человека, не понимая, что тому нужно в траве. И во всем столько было мира, спокойствия, так знобяще пахло стремящейся вверх жизнью и каким-то всепроникающим запахом, который трудно определить, но который всегда там, где есть живое, что Чмуневичев неожиданно перестал чувствовать свое большое тело, проникаясь всепобеждающим трепетом жизни, откровенно трубящей о любви. Когда кажется, что ты, и рядом растущая трава, и рядом, и далеко находящиеся люди — это все ты, и радости, и горе их тоже твои. Как он любил свою деревню, свою зеленую мягкую родину, и как ему было хорошо сейчас под этим ласковым небом. Чмуневичев сел, не зная, как выразить нахлынувшее на него счастье. В понедельник на работу вышла женщина. Чмуневичева не отпустили к сараю. Он ходил со взводом на строевую, на спортплощадку, а после обеда направился чистить материальную часть. Жизнь потекла, как обычно. Поговаривали, что в следующий понедельник дивизион выезжает в летние лагеря. В среду Чмуневичев заглянул в сарай. Корова почувствовала его издалека, жалобно замычала. Он вывел ее на воздух. И тут увидел женщину. Она несла два ведра помоев свиньям. «Чего ты ее вывел? Вишь, чертяки балуют. А потом с ей сладу нет никакого, мычит, ревет, на лыгач рвет. «Да разве на улицу ей запрет какой?» — ответил Чмуневичев, улыбаясь женщине. «Нельзя», — серьезно ответила женщина, выливая помои свиньям. «Вы вот скоренько айда в лагеря, а я только мучиться с ею, а у меня, слава богу, дел». «Откуда тебе известно, что уедем?» «Вам, солдатам, неизвестно, а нам известно». Женщина глядела на улыбающегося Чмуневичева и тоже стала улыбаться. «Ишь, распустился, точно цветок». «Да я ничего», — улыбался Чмуневичев. «Бачу уж», — согласилась женщина и, перевернув ведро, села на него. «Вишь, как к тебе ластится». «И чего это она к тебе с любовью? Прям с ею замучилась, все ревет, все ропщет». Уже отойдя довольно далеко, он услыхал, как замычала корова.